Глава 11. «Сегодня мы отмечаем день рождения сына», — сказал отец, подняв бокал с шампанским. «В свои 24 года он очень многого добился в жизни, и, я надеюсь, добьется еще большего. А для нас главное, что скоро будут внуки». Внуки у них действительно должны были скоро родиться, причем именно во множественном числе. Этот день рождения был первым за несколько лет, на котором присутствовала сестра со своим мужем. Размером живота она вполне могла поспорить с моей женой. После второго фильма мы перестали предохраняться, и уже через 3 месяца Люся нас всех обрадовала будущим ребенком. Я временно забросил кино, и чтобы быть рядом с женой, сел за написание книг. Кроме того, мы с ней, пока не мешала беременность, выступили на нескольких концертах с новыми песнями. «Хоть в чем-то я тебя обогнала», — засмеялась сестра. «У вас только первый, а у нас с Валентином второй». «Жаль, что вы не взяли с собой Маринку», — сказала мама, когда все выпили за внуков. «За все время вы ее к нам привозили только 3 раза». «Далеко ехать», — ответил ей Валентин. «А машины нет. Ей всего годик. Когда станет старше, она вам еще надоест». Мы сидели уже 2 часа, разорили стол и, наговорившись, включили телевизор, когда зазвонил телефон. Звонила Вика. «Извини, что не смогла приехать», — сказала она мне. «Подарок за мной. А дед тебе не может даже позвонить. Убили Суслова, так он умчался и до сих пор дома не появлялся». «Как убили?» — только и смог сказать я. «Я о подробностей не знаю», — виновато ответила она. «Только то, что взорвали автомашину. И его, и ту, в которой ехала охрана». «Спасибо, что позвонила», — сказал я. «Посмотри за дедом. Ему сейчас будет тяжело». «Кто звонил?» — спросила мама, когда я вернулся к столу. «Вика поздравляла», — объяснил я. «Приехать она не смогла». О смерти Суслова я ничего не сказал. Для всех, кроме жены, он был посторонним. Ей я сказал, когда мы уже были у себя. Не хотел расстраивать, но все равно узнает. «И что теперь?» — растерянно спросила она. «Это не сведение счетов», — ответил я. «Вика сказала, что взорвали обе машины одновременно. Это и понятно, потому что он их менял. Возле машин постоянно дежурит охрана, поэтому заминировать могли только в гараже комитета. А подрыв осуществляли дистанционно радиовзрывателем обеих машин одновременно. Это не уровень какого-то обиженного чинуши. Это разборки в верхах. Причем наверняка участвовал кто-то из комитета. И я не исключаю того, что посодействовали наши западные недоброжелатели. Им наша реформа кость в горле, а для Соединенных Штатов вообще мало разницы. Социализм у нас или капитализм. Мы им и при капитализме мешали. А во что это выльется, узнаем из сообщений прессы. Вряд ли нас кто-нибудь будет извещать. Брежневу сейчас не до нас». Я ошибся. Леонид Ильич позвонил на следующий день, сразу же после официального объявления о гибели Михаила Андреевича. «Извини, что не позвонил», — сказал он, сильно удивив меня и своим извинением и тоном, которым оно было сказано. «Было слишком много дел. Завтра будем прощаться. Ты придешь? За Люсю не спрашиваю, ей идти не стоит». «А во сколько начало церемонии?» — спросил я. «В 10. Он хотел, чтоб ты пришел. Сам мне как-то говорил, что если...» Он замолчал, потом добавил. «Он не во всем был с тобой согласен, но очень уважал и ценил. Ему было не все равно, как его оценишь ты». «Нашли кто?» — спросил я. «Потом поговорим. Не по телефону». В колонном зале Дома Союзов я появился за 30 минут до начала церемонии прощения. Возле гроба Михаила Андреевича из членов Политбюро были только Брежнев и Щербицкий. Еще 5 мужчин я не знал, а женщина с припухшими глазами и военной, которые стояли особняком, наверное, были его детьми. Мы с Брежневым на несколько минут отошли в сторону. «Место Суслова займет Машеров», — сказал мне Леонид Ильич. «Сначала в структуре той службы, которая занимается проверками, а на ближайшем пленуме введем в ЦК уже не кандидатом». «Кто?» — спросил я. «Зарубежный след есть или у нас нашелся кто-то шустрый? Наверняка ведь завязан комитет». «Об этом потом», — оборвал он меня. «Пошли, сейчас все начнется. Постоишь с нами хоть немного. Следствие только началось, так что говорить о чем-то еще рано». «Сильно попорчено тело», — тихо спросил я, пока возвращались к закрытому гробу. «Очень сильный заряд», — — ответил он. «Михаил был в машине только с водителем, так что разобрались, что кому принадлежит. А во второй машине, помимо шофера, было 4 человека охраны. Там вообще...» Я постоял возле гроба минут 15 и ушел перед тем, как в зал начали пускать людей. Суслова было жаль. Он сильно навредил в моей реальности, но в этой сделал необходимое, крайне важное и лично для него неприятное дело, заплатив за это 7 годами своей жизни. А теперь его место займет Машеров. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что Петр Миронович будет членом ЦК и обретет огромную власть раньше, чем это должно было произойти по планам. Плохо тем, что с ним тоже могли расправиться. И на кого тогда ставить? Интересно, найдут ли гниду в комитете? Это должен быть влиятельный человек, если только все устранение Суслова не дело рук какой-нибудь западной спецслужбы. Тогда действительно могли обойтись одним-двумя исполнителями. Могли убрать и Брежнева, особенно если не вычистить комитет. А за границей таких возможностей море. После перерыва, вызванного охлаждением в отношениях из-за ликвидации Израиля, опять начались поездки в Западную Европу. На него там, кстати, через 2-3 года будут готовить покушение, если история в этом повторится. Ладно, последую совету древних и не буду ломать голову над тем, в чем я все равно ничего не могу сделать. Интересно, чем мне аукнется сегодняшнее стояние у гроба второго по значению руководителя партии? В зале было достаточно людей, которые смотрели на меня больше, чем на гроб. На гроб смотреть неинтересно, а вот на невесть, каким ветром занесенного к нему артиста и певца... Наверняка о нас с Люсей болтали всякое. Множество концертов, несколько дисков, песни, книги, кинофильмы. Мы уже стали такими же обязательными предметами голубых огоньков, как Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и уцелевший в этой реальности Юрий Гагарин. Теперь нас, наверное, при случайной встрече на улице узнали бы даже урки. О нашей дружбе с Брежневым тоже знали очень многие. А теперь еще и это. Но отказаться я не мог. Нужно немного поубавить творческую активность. Из-за беременности жены я не планировал на следующий год никаких новых фильмов, концерты тоже исключались. В 75-м взойдет звезда Пугачевой, так что народу будет о ком поговорить. А я пока ограничусь книгами. «Простился?» — спросила жена. «Семья была?» «Дочь и сын», — ответил я. «Я немного постоял и ушел до того, как начали прощаться, но там и так были люди, в том числе и пресса. Наверняка опять пойдут слухи». «Их и так много ходит. Мы с соседями почти не общаемся. А матери рассказывали». «У нас многим хлебом не корми, дай только посплетничать. А если чего не знает, так придумает. Она узнала, что ты после воина собирался меня бросить и жениться на Бондарчук. Так что пощечину тогда заработал за дело». «Родишь ребенка и сразу заткнуться», — сказал я. «Тем более, что Наталья выходит замуж. Меня сейчас интересуют другие сплетни. Ты письмо Ирине еще не отправила? Вот и спроси, что о нас будут говорить в Минске. Спросил бы у сестры, она тоже общается с людьми». «При случае спрошу. Брежнев сказал, что вместо Суслова будет Машеров. Я думаю, что он займется только чистками. А кто теперь будет придерживать главлит? Как бы цензура не разгулялась. Твой Суслов не больно-то придерживал Романова. Он был консервативный, но честный человек, а в последние годы сильно поменял стиль работы. А тех, кто сидит в агитпропе, я вообще не знаю». И с Михайловым, и с Госкомитета по делам издательств у меня шапошное знакомство. И я не знаю, что он за человек. «Ну и наплюй», — посоветовала жена. «Сам мне советовал жить спокойней. Еще ничего не поменялось, и ты уже начал ломать себе голову. Давай лучше о другом. Мне через месяц рожать, а мы с тобой еще ничего не купили для ребенка. Давай, пока я еще могу с тобой ездить, возьмем машину и все приготовим». Машеров переехал с семьей в Москву через 12 дней после похорон. А первый раз мы с ним встретились в субботу, 4 января. Уже прошел внеочередной пленум ЦК, на котором, помимо других вопросов, решился и вопрос его членства в Политбюро. А я 10 дней назад стал отцом. С этим он меня первым делом и поздравил. «Сколько потянуло?» — спросил он. 3200, ответил я. «Для девочки хороший вес. Прекрасный ребенок спит и ест. У меня дети были гораздо беспокойнее, правда, оба мальчишки. Петр Миронович, вы мне не скажете, чем закончилось расследование, а то Брежнев не хочет говорить». «И правильно делает», — сказал Машеров. «Дружба — это еще не основание для того, чтобы он выдавал тебе государственные секреты. Есть общее правило. Знание каких-то государственных тайн не дает права знать их все. Зачем тебе это? Слышал поговорку, что крепче спит тот, кто меньше знает? Это как раз для тебя. Я, наоборот, буду хуже спать. Это ведь не любопытство. Моя жизнь напрямую зависит от вас и Брежнева. Если с вами что-нибудь случится... Ты уже достаточно известен, чтобы тебя тронули. Вы сами верите в то, что сейчас сказали? Долго ли организовать фатальную случайность? Я слишком много знаю и гуляю на свободе только благодаря личным связям. Уйдут Брежнев и Косыгин, заменят Семичастного, и что тогда? Придут новые люди, для которых мое имя — это только набор букв. Я достаточно долго прожил, чтобы понять простую истину. Чем выше по лестнице власти забирается человек, тем меньше он руководствуется человеческой моралью. Его собственное окружение не в счет. На счастье, я стал для Брежнева своим, иначе мы бы с вами сейчас здесь не разговаривали. Нет человека — нет проблем. Этим ведь не только на Западе руководствуются. А оправдание всегда под рукой. Это интересы государства. Если раньше могли где-то изолировать, то сейчас уже нет. И пользы от меня для проекта немного, и известность мешает. Не дай бог узнают. Проще мне чем-нибудь отравиться или упасть с лестницы. Значит, я, по-твоему, тоже аморальный тип. Бросьте, Петр Миронович. Вы прекрасно поняли, о чем я сказал, и знаете, как я к вам отношусь. Вы во многом исключение, поэтому я к вам и пришел. И сейчас я хочу знать только две вещи. Первая — вычистили ли комитет, а вторая — есть ли в покушении заграничный след? По обеим вопросам — да. И в комитете кое-кого арестовали, в том числе и в руководстве. И след на Запад есть, но и из наших есть замешанные. Расследование еще не закончилось. А больше я тебе ничего не скажу, не имею права. Да тебе это и не нужно. Вы один приехали? С женой я приехал. Я имел в виду не семью, а команду. Кое-кого взял, может быть, позже возьму еще. С Юрковичем встретишься. С полковником? Это хорошо. Он уже имеет генеральское звание. Ничего, меня хоть в армию не брали, звезды я на погонах различать умею. Он эти погоны одевает разве что по праздникам. У меня к тебе вопрос. Почему до сих пор не вступил в партию? Да как-то не было необходимости. В той жизни рвался, а меня отшили. Потом уже за мной гонялись, но я передумал. А к чему этот вопрос? Ты в своих фильмах еще не наигрался? Не хочешь поработать со мной? Не обязательно ставить крест на творческой работе, но на время отвлечься-то можно. На память не жалуешься? Не абсолютная, но неплохая. А что нужно делать? Вступить в партию и поступить в заочную высшую партийную школу. Там, правда, требуется партийный стаж и опыт общественной работы, но это поправимо. С высшим образованием нужно учиться 3 года, но ты вполне мог бы уложиться за год. Причем работая в это время у меня. Подумай хорошо. Если ты в этот год картин снимать не будешь, ничего особенно не теряешь. А свои возможности существенно увеличишь. Узнаешь всю систему изнутри, а это в дальнейшем может здорово пригодиться. Ты думаешь, отдал тетради и все? Я, к твоему сведению, тоже не вечный. Я всю жизнь старался избегать руководящей работы. Никто не хочет трудностей, но ведь ты полез в режиссера, а это в какой-то степени административная работа. Был бы просто актером и выполнял бы чужие указания, так нет, захотелось самостоятельности. А что за работа? Мне нужно как можно быстрее проверить кадры Суслова. Есть у меня подозрение, что такая работа тебе по силам. А у меня здесь мало опытных людей, которым можно полностью доверять. Суслов знал своих людей, и они его знали и побаивались. Теперь его нет, а я для них человек новый. Поэтому я буду сильно удивлен, если не будет никаких злоупотреблений. А с нашими правами это очень опасно. «Об этом быстро узнают», — сказал я. «В мою сторону будут плевать, скажут, что променял талант на место у кормушки. Для художника это смерть. Администратор может творить, если прорезался талант. Творец не имеет права уйти в администраторы. В партию я вступить готов и даже могу какое-то время помочь, так сказать, частным образом. Но никаких ВПШ и официальных должностей». Когда я приехал домой, жена распеленала Машеньку и вдвоем с моей матерью с умилением наблюдала, как малышка дрыгает ножками. «Быстрая будет», — довольная сказала мама. «Будет бегать туда-сюда. Все, подвигалась и хватит, пеленай, а то застудишь». Я вспомнил Машу из мультика с ее туда-сюда и обратно и вздрогнул. «Девочка должна ходить нормально», — сказал я обеим. «Помню, как надо мной этажом выше одна скакала почти до 12 ночи. Так и хотелось у нее что-нибудь оторвать». «Где ты видел тихих детей?» — спросила мама. «Я прекрасно помню, какие ты в комнате делал баррикады из мебели, а в твоем случае что-то отрывать надо было не ребенку, а родителям за то, что они ее не уложили вовремя спать. Чтобы дети никому не мешали, с ними нужно заниматься, а то, небось, уселись у телевизора, а девочку предоставили самой себе». «Уела она тебя», — сказала жена, когда мама ушла. «Тоже мне воспитатель. И этот человек прожил 80 лет». «Тоже мне бином Ньютона», — ответил я. «А то я таких простых вещей не понимаю. Я бы и родителям что-нибудь оторвал. Но когда в 12 ночи эта малая зараза забиралась на кресло, а потом прыгала буквально мне на голову или бегала с притопом... А я тогда еще работал и просыпался в 5 утра. Не поспи нормально неделю-другую, я на тебя посмотрю. Рассудок говорит одно, а сердцу хочется другого. Когда были свои, я терпел. И возраст такой, что можно долго безнаказанно над тобой издеваться. Да и дети свои. Знаешь, за что терпишь. А поговорить с родителями? Думаешь, я совсем тупой? Попробую о чем-нибудь договориться с хамами. Ладно, наших детей я готов терпеть до смерти. Ну, своей, естественно. Слушай, Машеров предложил мне заняться партийной работой, а я отказался». «Правильно сделал. Насмотрелась я, как ты руководил. Не твое это. И потом, у тебя талант актера и уйма других, которые придется убить. Ты от тоски помрешь, а я останусь матерью-одиночкой. Пусть сами работают, ты и так много сделал». На следующий день нас пригласил Брежнев. Было воскресенье, и Вика находилась дома, поэтому девушки вместе с Викторией Петровной ушли огукать над дочерью. А мы с Леонидом Ильичем прошли в его кабинет. «Так и не привыкну к тому, что нет Михаила», — вздохнул он. «Садись, не стой столбом. Расскажи, о чем говорили с Машеровым». Я рассказал. «Хорошая мысль», — одобрил он. «Ну и шо?» «В партию вступать хоть сейчас и помочь не отказываюсь, но учиться не буду и не должен нигде числиться». «Шо за блажь?» — удивился он. «Ты понимаешь, что тебе предлагают? Тебе не придется десятилетиями толкаться на низовых должностях. Проработаешь несколько лет с Машеровым, возьмет в аппарат ЦК. Потом поработаешь года 3 в каком-нибудь комитете и станешь секретарем». «Не мое это дело», — сказал я, видя, что он меня не понимает. «Ну, был я какое-то время начальником цеха и замом главного энергетика крупного завода, но с какой радостью я потом оттуда слинял. Не то чтобы не получалось, наоборот, но это руководство меня постоянно напрягало. Нельзя бросить то, что доставляет радость, и работать из-под палки. И я буду страдать, и полученное дело. Люди ждут от меня книг, песен и фильмов, а я пошлю все на... и притулюсь ближе к власти. Понятно, что не из-за самой власти, но всем-то этого не объяснишь. Потом хоть завали их шедеврами, все равно многие будут помнить». «Жаль», — сказал он. «Но заявление в партию напиши, это нужно было давно сделать». «Вы курс лечения прошли?» — спросил я. «Или продолжаете собираться?» «А я разве не говорил?» — удивился он. «Еще 3 месяца назад сделали уколы. С Нового года, кстати, начинаем коммерческое лечение пациентов из-за рубежа. Мне говорили, что мы завалены заявками». «Лишь бы в погоне за валютой не наплевали на собственных пациентов», — сказал я. «У нас это запросто». «Не один ты у нас такой умный», — проворчал он. «С самого начала предусмотрено, что лечение иностранцев будет проводиться в отдельных клиниках, а препаратов хватит на всех. Вопрос упирается в оборудование». Мы с ним еще немного поговорили, а потом я забрал семью, и мы уехали. «Удивительный ребенок», — сказал я дочери, когда мы заходили в квартиру. «Она у нас хоть раз кричала?» «Орала, как резаная», — засмеялась жена, — «когда ее родила. Давай ее сюда. Пойду отнесу в детскую, а то она уже уснула, а ты сейчас включишь свои новости». Я почти каждый день смотрел программу «Время». Шел уже 10-й час, поэтому я поспешил включить телевизор. Сначала шла ерунда, вроде событий в Африке, потом рассказали об очередном черном бунте в США. В моей реальности после 69-го года масштабных волнений темнокожего населения не было, вплоть до 92-го года. Сейчас почему-то было иначе. В конце передачи показали нашу орбитальную станцию, на которой работали 12 человек. 6 человек занимались наукой, остальная шестерка обеспечивала функционирование всех систем станции и работу установок, производивших монокристаллы полупроводников. Ежемесячно около 100 килограммов кристаллов забирались кораблем, доставляющим на станцию все необходимое. К сожалению, наша промышленность еще не могла потребить всю продукцию, поэтому излишки у нас скупали немцы и французы. Одна выручка от этих продаж покрывала значительную часть расходов на эксплуатацию станции. Потом показали выступление Фиделя Кастро по поводу подписания нового договора о поставках на Кубу нефтепродуктов. Об этом я уже читал в газете, поэтому слушать не стал и выключил телевизор. Как выяснилось, зря. «Ты уже выключил?» — спросила жена. «Включи, пожалуйста. Забыла тебе сказать, что с сегодняшнего дня после новостей будут показывать 17 мгновений весны». «Ты же уже два раза видела!» — удивился я. «Неужели будешь смотреть еще?» «Если ты не собираешься спать, я бы немного посмотрела. Очень уж хороший фильм, и актеры замечательные». Фильм действительно получился просто прелесть. Качественная цветная пленка, отсутствие необходимости экономить на многом и переработанный сценарий, позволивший Лиозновой работать без спешки, все это сделало его еще лучше того, который был в мое время. Фильм купили десятки стран, его показывали все ведущие страны Запада, кроме Соединенных Штатов. Но они вообще чужие фильмы покупали редко, и наших среди них не было. Следующие полгода я видел Машерова только по телевизору. Не думаю, что он обиделся, просто было не до меня. В партию я вступил, но к работе меня так и не привлекли. На последней странице газеты «Правда» по-прежнему публиковали краткие сообщения о результатах действия его комиссии. Сейчас они взялись за Прибалтику, пока было тихо. 4 августа, на полгода раньше, чем это было в моей реальности, начался 25-й съезд КПСС. Запомнился он двумя событиями — подтверждением курса Политбюро на очищение партийных рядов и одобрением планов правительства увеличивать заработную плату всем категориям трудящихся на 10% в год в течение следующей пятилетки, начиная с января 1976 года. О расширении ЦК, слава богу, не говорили. Увеличение зарплат было необходимостью. Магазины завалили товарами, а спрос был невелик. Не потому, что производили ненужное. У людей просто не хватало денег. Накопленные резервы позволяли поднимать доходы более высокими темпами, но решили ограничиться принятым. Результатов расследования гибели Суслова так и не опубликовали. Я думал, что Семичастного заменят, но ему как-то удалось удержаться. Брежнев на эту тему говорить не хотел, ну и ладно. Интересно, что через три месяца после покушения на Суслова в США ни с того ни с сего сняли часть торговых санкций. Наверное, западный след в этом преступлении превратился в натоптанную американскую тропинку, и отмена санкций была платой за молчание. Этим летом мы никуда из Москвы не уезжали. Просто 2-3 раза в неделю вызывали машину и гуляли по одному из московских парков. Сегодня тоже должен быть такой выезд. Мы стояли у подъезда и ждали машину, когда ко мне подошел высокий и симпатичный мужчина. «Здравствуйте», — поздоровался он. «Позвольте представиться, я второй секретарь американского посольства Бальдер Роуз. Позвольте вам передать письмо посла». И с этими словами он вручил мне небольшой конверт из плотной бумаги. «И что в нем?» — спросил я. «Приглашение посетить посольство», — ответил он. «Время любое на ваше усмотрение. Господин Уолтер Стелл является большим поклонником вашего таланта и хочет познакомиться с вами и вашей очаровательной женой. К сожалению, День независимости мы уже отпраздновали, но вы можете стать почетными гостями Спаса Хаус. И без такого повода. Подумайте и позвоните. В письме есть номер телефона». Он попрощался и ушел, а через несколько минут подъехала машина. «Едем в парк?» — спросила Люся. «Конечно», — ответил я. «Не вижу причин откладывать поездку. Садись в салон». Дочь еще не умела толком ходить, но на ножках стояла, особенно когда при этом можно было за что-то держаться. Вот и сейчас, пока я разговаривал с американцем, она стояла на асфальте, ухватившись за мою ногу. Увидев машину, она радостно заулыбалась и потянула ко мне руки, едва при этом не бухнувшись на попу. Машина — это катание и прогулка в лесу, целое море удовольствия. Я подхватил Машку на руки и следом за женой сел в машину. Последнее время шоферы у нас постоянно менялись, и сегодня тоже был новый. Следуя инструкции, он показал удостоверение и спросил, куда везти. «Поедем в парк Горького», — решил я. «Поездка примерно на час». «Тебя раскусили?» — спросила жена, когда мы с ней, взяв дочь за руки, медленно шли по одной из аллей парка, приноравливаясь к заплетающимся шажочкам малышки. «Вычислить меня не могли», — — ответил я. «Раз действует в открытую, значит, заложил кто-то из тех, кто знал точно. Исходить придется. Вопрос в том, что можно говорить, а что нельзя, и о чем с ними договариваться. Но об этом уже нужно говорить с Брежневым и Семичастным. Сегодня вечером позвоним Леониду Ильичу. В любом случае эти вопросы будут решаться не мной и не в один день. Если с американцами не найдем общего языка, придется полностью менять жизнь». «Ты так спокойно об этом говоришь». «Я был уверен в том, что это рано или поздно произойдет», — объяснил я. «Хотелось бы попозже, но это уже от нас не зависит. В любом случае, о чем бы ни договорились, за границей нам с тобой не видать. Даже если бы вдруг выпустили, сам не поеду и тебя не пущу. Все договоренности действуют только до тех пор, пока сторонам не становится выгодно их нарушить». Когда я вечером со второй попытки дозвонился до Брежнева и коротко доложил о происшедшем, он сразу же выслал за нами машину. Как обычно, женская часть его семьи развлекалась с дочерью, а мы прошли в кабинет. «Расскажи подробно», — приказал он, — «все, что случилось, и свои соображения». Я описал сцену вручения письма и отдал ему вскрытый конверт. «Наверняка сдал кто-то из тех, кто обо мне знал, иначе они бы действовали не так прямолинейно. Прятаться всю жизнь я не собираюсь, поэтому сходить нужно. Кричать, что это не я, тоже глупо. Вопрос в том, что можно сказать и чего от них добиваться. Моя ценность для них заключается в том, что я все еще знаю много технологий, до которых им самим двигаться десятки лет, ну и знания ряда природных катастроф. Остальное из-за внесенных изменений становится все более недостоверным. Естественно, никаких технологий я им передавать не собираюсь, пусть договариваются с вами. А вот о катастрофах в самих Штатах сказать можно и рассказать, до какой жизни они докатились и почему. Это и для нас может быть полезно. Америку с этой планеты не уберешь, поэтому снижение напряженности пойдет на пользу всем. В моей реальности вы уже вовсю договаривались об ограничении вооружений. Если бы не Афганистан, возможно, добились бы большего. Надеюсь, мы в него не полезем. Если захотят американцы, не нужно им мешать». «Этот вопрос рассмотрят эксперты проекта», — сказал Брежнев, — «и дадут свои рекомендации о том, что именно тебе можно сказать. Все документы и разрешения получишь через комитет. Когда все подготовят, мы еще с тобой поговорим. Может быть, все еще сложится к лучшему».